Глава 12. Костя просидел на морском берегу до темна. Он облюбовал для себя опрокинутую лодку с прогнившим дном, что лежала здесь, забытая хозяином, вросшая в песок. Пляж понемногу опустел, из парка неслись отрывистые звуки музыки и размеренный, как сердцебиение, ритм там-тамов. Сквозь частокол пальмовых стволов пробивались нервные цветные сполохи, а иногда над кронами возносились причудливые сияющие фантомы. Низкие звезды гляделись в зеркало моря. Что они там видели? Быть может, гадали на судьбу? «Эй, звездоход!» — окликнули Кратова из темноты. Голос был явно знакомый. «Идем с нами плясать!» «Какой из меня плясун?» — усмехнулся Костя. «Стаса бы сюда», — подумал он. «Уж тот бы не упустил своего». Старик сказал, что я один вернусь в галактику. Рашида, Пазур, с ними ясно. Но что стряслось со Стасом? Так можно сойти с ума, зациклиться на одном и том же, навечно застрять во взбесившейся карусели. Мне лучше бы на башню не всходить, чтоб старых ран в душе не бередить. Низко, почти задевая бликовавшие гребешки прибоя, гигантским нетопырем пролетел гравитер и с шорохом опустился неподалеку. Кабина его была не освещена. Костя безразлично проводил машину взглядом и снова уставился на подбегавшие к самым его ногам пенистые языки. Песок слабо хрустел под чьей-то легкой поступью. Шаги приближались к нему. Снова в который раз за день кто-то вспомнил о затворнике берега потерянных душ. Костя с неудовольствием поднял глаза на незваного гостя. Это была Рашида. Загорелая почти до черна так, что ее обнаженные руки и плечи таяли в сумерках, а лицо можно было различить лишь благодаря белому платку, схватывавшему волосы, да флюоресцирующей губной помаде. В серой просторной блузке, в короткой белой юбке и плетеных сандалиях. Типичный наряд жителя Земли в пляжный сезон. «Здравствуй, звездоход!» «Привет, Рашуля!» «Можно мне побыть с тобой?» «Я рад тебя видеть!» Долгая пауза. «Честное слово!» Девушка присела рядом на рассохшийся борт лодки. Совсем близко он ощущал тепло и запах ее кожи. «Ты презираешь меня, Костя?» «За что?» «Я оказалась не такой сильной, как хотела выглядеть. Вы все были правы. Мне нечего делать в галактике. Мое место на Земле. Я попробовала взлететь выше самой себя и сильно ударилась при падении. Моя первая жизненная попытка закончилась неудачей. Но не всем же на роду написано покорять эту проклятую галактику». «Я не презираю тебя, Рашуля. Что ты выдумала? Я и сам-то вернулся оттуда, побитый, поломанный». «Нет, Костя, ты для галактики свой. Она приняла тебя. А мелкие ушибы тела и ссадины души заживут. Ты же у нас танк, боевая машина. С тобой все иначе, чем со мной. Не суди меня за слабость, Костя. Я не танк. Я человек, я женщина». «Ты хороший человек. Ты милая женщина, у тебя все впереди, все еще сложится». «Сложится? Не складывается, Костя. Почему ты не любишь меня? Ведь был момент, был. Это нам только показалось, Рашуля. Я любил, да и сейчас люблю другую. Мы расстались, но я еще не пережил это чувство. Я малодушно попытался забыть о нем, даже согласился на ментокоррекцию. Но память бунтовала. Так вот, почему ты шарахался от меня в ресторане. Да, был момент, когда моя память обессилила и совсем уж было смирилась. А тебе почудилось, что я начинаю влюбляться. И мне тоже. Но через какое-то время я вспомнил все, что хотел забыть. Это безнадежно. Я не могу любить тебя сейчас, Рашуля». «Сейчас», — повторила она возмущенно, — «я ждала долго. Уж не думаешь ли ты, что я стану дожидаться еще хотя бы час, пока ты излечишься от своих сердечных неудач окончательно?» «Не думаю. Я и не хочу, чтобы ты меня ждала. С какой стати? Ты же красавица, умница. От тебя все должны сходить с ума». Он вдруг вспомнил, как этими же словами совсем недавно утешала его Юлия, и, нахмурившись, умолк. «Какое мне дело до всех?» По щекам Рашиды бежали злые слезы. «Мне нужен один, и не когда-то, а сейчас. Ты мне нужен, Кратов!» «Рашуля», — сказал он с досадой, — «не хватало, чтобы ты лила из-за меня слезы. Как ты не поймешь? Мы с тобой разные. Ты прикована к земле, а я улечу в галактику. Мне нечего делать на этой планете подолгу. Мне здесь уныло и тесно, я весь там. Неужели ты надеешься, что я способен заточить себя на земле даже ради тебя? Но разве я не стою этой твоей галактики?» Рашида гордо встряхнула головой. «Некоторые полагают иначе. Они правы, по-своему». «Кратов!» Рашида схватила его за руку, приникла к нему, зашептала лихорадочно. «Не делай глупостей. Не бросай меня. Ведь не только ты мне нужен, но и я нужна тебе. Просто ты еще не понял. Я погибну без тебя. Я хочу быть твоей. Я хочу только тебя. Возьми меня, Кратов!» «Ты прилетела зря», — сквозь зубы сказал он и встал. Рашида продолжала сидеть, и ее синие глаза светились на темном лице, как колдовские огни. «Хорошо, звездоход», — сказала она яростно. «Я тебя отпускаю, но ты будешь проклят. Никто никогда не полюбит тебя так, как я. Ты будешь вечно одинок, твой удел — скитаться и не находить своего дома. Я зачаровываю тебя, звездоход. Придет время, и ты станешь искать любви, но не найдешь и ее. Во всех женщинах ты будешь видеть меня. Меня, а не ту, что была до меня. Никогда ты не встретишь никого лучше меня, и ты вспомнишь обо мне и бросишься искать меня. И даже найдешь...» Рашида опустила голову, сияние глаз померкло. «Но это буду не я». Костя попятился, повернулся и быстрым шагом, чуть ли не бегом, пустился прочь. «Ты машина!» — неслось ему вдогонку. «Машина, а не человек!»